Кто же он?» И у Ластика сразу зачастило сердце, а во рту сделалось горячо и сухо. Вот оно, началось. Фамилия генерала Н. Бринчанинов. А живет он на Сретенском, вот где. До возвращения сеньора Дибалини взволнованный Ластик расхаживал взад-вперед по коридору и уговаривал себя. Главное не наделать глупостей и не испугаться в ответственный момент. Все время помнить про честь Дорнов и особенно про будущее человечества. Вернулся маэстро поздно, сосредоточенный, но явно довольный. Поманил ассистента. «Эраст, марш за мной! Есть разговор!» Сели в оркестре над темной и пустой ареной. «Лишние уши нам сейчас ни к чему», — пояснил Дибалини. «Ну вот что, дружок, пришло время раскрыть карты. Я человек проницательный, и, как ты мог убедиться, умею читать по глазам. Присмотрелся к тебе за эти дни. Вижу, парнишка ты любознательный, шустрый, но не формазонщик». «Кто?» — переспросил напряженно слушавший Ластик. «Не станешь воровать у товарища, так?» «Не стану. Чему это вы, маэстро?» «А к тому, малыш, что хватит нам перед публикой дурой кривляться. Наклюнулось настоящее дело. Давно его жду». «Вот сейчас, сейчас», — замерло все внутри у Ластика. «Какое дело?» «Такое, после которого можно будет не фиглярствовать, а зажить по-настоящему. Генеральш увидел? Несравненную Афину Пантелеевну. Завтра мы с тобой разыграем у нее дома один трюк». «Да, вы говорили, дематериализация. А что вы будете дематериализовать?» — с трудом выговорил Ластик трудное слово. «Что оно означает, он уже знал», — спросил у Унибука. Оказалось. «Дематериализация. Освобождение от материальной сущности. В переносном смысле — исчезновение». «Сначала кого?» — маэстро хохотнул, сверкнув белыми зубами. «Тебя. А потом уже что? Некую шкатулочку. А в ней много разноцветных, замечательно красивых камушков». Ластик подождал, не скажет ли Дьяболини про райское яблоко. Не сказал. «Что ты так на меня вылупился, малыш?» Неправильно понял его взгляд Дьяболини. «Считаешь воровать нехорошо?» «Согласен. Но очень хочется быть богатым. Не потому что я алчен, а потому что заботы о хлебе насущном отвлекают меня от мысли о вечности. Я ведь по складу души философ». Мак грустно усмехнулся. «А что быть философом, требуется очень много денег. Работы столько не добудешь, даже если у тебя золотая голова и золотые руки. По-настоящему богаты только те, кто грабит других. Рабочих, если фабрикант, покупателей, если купец. Или китайцев, как наш доблестный генерал Бринчанинов. А дьявола Дьяболини грабит грабителей. Это и честнее, и приятней». «И только, — подумал Ластик, — этого человека интересуют только деньги?» Но маг опять понял его молчание неправильно. «Не пугайся. Я не выхожу с ножом на дорогу. У меня изысканный вкус. Я работаю по драгоценным камням. Разве есть на свете что-нибудь прекраснее алмазов, сапфиров, изумрудов?» Он поднял руку, усыпанную перстнями, полюбовался ими. Вздохнул. «Увы, мой милый Эраст, я вынужден носить дешевые стекляшки, но завтра я их выкину. Раз и навсегда. Мне случалось проворачивать недурные дела, однако все они были мелочью по сравнению с завтрашним. О, на сей раз я хорошо подготовился к московским гастролям». Дьяволини мечтательно улыбнулся. «Заранее собрал сведения о возможных клиентах. Таковых набралось 5. Генерал Бринчанинов — номер 3. Рано или поздно кто-то из 5 должен был клюнуть. И клюнул, черт меня подери. Вот что значит грамотная техническая подготовка». Ластику показалось, что маэстро все это говорит не для своего ассистента, а красуется перед самим собой. Но взгляд философа упал на собеседника. «Ты мне поможешь произвести эту маленькую операцию, а взамен я обеспечу твое будущее. Дьявола Дьяболини щедр, когда у него много денег. Ты увидишь». «А что я должен буду делать?» — осторожно спросил Ластик. Про номера и техническую подготовку он не очень-то понял. «Браво, Эраст!» — воскликнул маг и хлопнул ассистента по плечу. «Признаться, я опасался, что ты станешь мимозничать, но я вижу, ты не маменькин сынок. Значит, ты со мной?» Помедлив секунду, Ластик кивнул и был вознагражден крепким рукопожатием. «Отлично. Теперь слушай внимательно. Я тебя учил, что в фокусе главное заслонить манипуляцию демонстрацией. Правой рукой демонстрируешь одно, Он провел у Ластика перед глазами открытой ладонью. И публика смотрит туда. А левой рукой в это время производишь манипуляцию. То есть главное действие. Он показал левую руку. А в ней две рублевые бумажки. Ластикова плата за три атанды, хранившаяся у итальянского мальчика в нагрудном кармане. Как в трюке с твоим появлением в коробке, зрители смотрят на меня, и никто не поднимает глаза к оркестру, где спрятался главный персонаж. Ты. Он сунул бумажки обратно, шутливо растрепал Ластику вихор. В трюке дематериализация то же самое. Демонстратор я, манипулятор мой ассистент. Я рад, что буду работать с тобой, а не с петухом. Подцепил его на рынке. Маленький паршивец так виртуозно залез ко мне в карман, что я решил взять его в дело. Но хитровский воришка в такой серьезной операции слишком ненадежен. Да и надуть может. Стащит приз, и потом ищи свищи. Лучше славный, интеллигентный мальчик вроде тебя. «Приз — это шкатулка, да?» — спросил Ластик, все надеясь, что разговор повернет на райское яблоко. И дождался-таки. «Да. Геройский генерал Бринчанинов здорово поживился во время пекинской экспедиции. Привез ларец, доверху набитый драгоценностями. Среди прочего, там был огромный алмаз. Говорят, размером с хорошую вишню. Больше, — хотел сказать Ластик, но вовремя прикусил язык. Только заруби себе на носу. Железные пальцы взяли Ластика за подбородок, дернули голову кверху. Если я в тебе ошибаюсь, и ты не так прост, как кажешься, я тебя под землей найду. Не будь я дьявола Диболини. Вытащу из-под земли и тут же закопаю обратно. Заживо. Сказано это было спокойно, без угрозы. Но Ластик почувствовал, как по спине бежит струйка холодного пота. Кто же он все-таки, этот сеньор Диболини? Обычный вор или тут что-нибудь похуже? А маэстро уже вовсю улыбался, будто минуту назад не пугал помощника страшной смертью. Побывал я у генерала, потолковал со слугами, осмотрел весь дом. Выбрал астральную точку. Это что такое? Такое место, где душе сподручнее общаться с астралом. Ладно, не засоряй себе голову. Есть, правда, одна загвоздка. Ларец хранится в сейфе, самоновейшем, американском. Открыть мы не сможем, тут нужен специалист. Ну да ничего, я что-нибудь придумаю, не твоя печаль. Отработай чисто свою роль, больше от тебя ничего не требуется. Маэстро встал, обнял Ластика за плечи. Пойдем выпьем крепкого кофе, малыш. Сегодня мы с тобой не спим, будем всю ночь репетировать дематериализацию.